плавающий бронетранспортер LVT-3S. По окончании Второй мировой войны в распоряжении Корпуса морской пехоты США осталось немало еще исправных машин LVT. Из них LVT-3, начавшие поступать в войска сравнительно поздно, были наиболее удачны и наименее изношены. Между тем, с появлением ядерного оружия многие военные теоретики ставили под сомнение весь опыт, накопленный в минувшей войне, а высадку крупных морских десантов стали считать невозможной. Вместе с неизбежным перераспределением финансовых средств на военные программы, в ходе которого приоритет отдавали ядерному оружию и его носителям, это затягивало разработку новых десантно-высадочных машин и не обещало скорого их поступления на вооружение. Естественным выходом была модернизация имеющихся. Морская пехота отобрала 1200 наиболее пригодных дальнейшей эксплуатации транспортеров LVT-3 и выдала заказ на их модернизацию до стандарта штурмового плавающего бронетранспортера, получившего обозначение LVT-3S, где S означало «covered» – «закрытый». Изменения, внесенные фирмой Continental Aviation and Machine Corporation, повышали возможности машины в новых условиях и при этом были сравнительно простыми и быстрыми в исполнении. Объем десантного грузового отделения увеличили, подняв его борта до уровня крыши отделения управления. Сверху десантное отделение прикрыли от осколков, ручных гранат и попадания воды двустворчатой крышей из алюминиевого сплава. Ее створки откидывались в сторону и укладывались над понтонами. На крыше отделения управления между верхними люками установили поворотную башенку с пулеметом калибра 7,62 мм. Еще один пулемет калибра 7,62 мм в шаровой опоре крепили в правой части лобового листа отделения управления. Лобовой лист базовой модели со смотровыми окнами заменили бронелистами со смотровыми щелями. Борта спансонов защитили бронелистами. В задней части бортов были выполнены смотровые лючки, позволяющие морским пехотинцам в десантном отделении осмотреться перед высадкой из машины. Все эти мероприятия увеличили массу машины примерно на 2,7 тонн, 6 тысяч фунтов. Так что для сохранения запаса плавучести пришлось удлинить носовую часть корпуса. Модернизация началась в 1949 году на судоверфи в Лонг-Бич, Калифорния, причем был выдан заказ на переделку 1200 транспортеров. LVT-3S активно применяли в ходе Корейской войны. К концу этой войны сохранять старые и модернизированные LVT-3 на вооружении и поддерживать их боеготовность стало слишком накладно. Значительную их часть передали для передачи союзникам США в соответствии с рядом заключенных к тому времени соглашений. Остальные вернули на хранение, сдали на металлолом или использовали в качестве мишеней.